966. Огорчение и омрачение творится не тем, что есть, но что возможно как следствие длительного устремления воли по темному каналу и добровольного подчинения мохнатым шептунам, а также и контакту с содержимым. Знаете, что уничтожить само темное действие невозможно. Приходится изживать его следствие. Разрушить огненно возможно темные построения, но следствий не избежать. Долго тянется хвост недомыслия, непослушания, обмана и лжи. Темную тень уложится отражение прошлого на настоящее и окрашивает собою будущее. И призраком темным будет стоять, пока не исчерпает энергии своих. Если ж тьма прошлого будет обогащаться ложью, непониманием и новыми обманами в настоящем, то возможность освобождения пресекается. Потому настаиваю на полной открытости сердца, дабы можно было усмотреть, откуда ползет опасность, ибо опасность кругом. И не так-то просто укрепить пошатнувшуюся преданность, верность или любовь. По неопытности можно думать, что все обстоит хорошо, в то время как темные руки неслышно подкапывают основания, чтобы рушение было неожиданным и непоправимым. И когда увидите груду обломков, отрухнувших доверия, верности, преданности, любви, долго будете удивляться, как это могло вдруг так сразу случиться. Могло и может, ибо темные стараются очень. Действуют мыслью и с той стороны, откуда, быть может, не ждете. Цель их разрушить во что бы то ни стало то, в чем они уже столь преуспели. Истинно дьявольское упорство являют, чтобы этой цели добиться, и будут долбить, как вода, камень, пока не добьются своего. Так же, как раньше воля свободная, охотно и добровольно шла в объятия тьмы, подчиняясь и исполняя темные внушения, так же охотно, добровольно, но с радостью должна устремиться она в противоположном направлении, чтобы дать возможность ее оградить, охранить и защитить. Иначе борьба безнадежна. Нельзя спасать от тьмы против воли того, кто подпал под нее. Ощущение безнадежности борьбы и желание предоставить жертву своей участи сознательно насылается темными. Ибо много неслыханного упорства надо явить, чтобы не утомиться в борьбе и не устать от повторных со стороны темных все новых и новых попыток овладеть сознанием жертвы. Гвоздь в старое гнездо входит в стену свободно. Так же и темные воли в сознании тех, кто ей уже подчинился. Даже после всех записей, всего сказанного, размеры и степень опасности все еще не осознаны и не понимаются. Неужели приятными мыслями о том, что все хорошо и все кончилось, может освободить себя жертва от тех нестираемых пятен, которые темная рука нанесла на ее ауре? Чем больше успокоений и розовых мыслей, тем больше опасности новых подкопов. Только постоянное памятование о том, что опасность грозит отовсюду, и постоянная зоркость, настороженность и дозор воли могут помочь охранить и защитить. Лучше считать, что ничто не кончилось, а только еще начинается. Ошибки недопустимы, ибо могут оказаться фатальными. Довольно их было в прошлом. В отношении темных махинаторов каждая ошибка кроет в себе роковые последствия. Подумайте только, на какое страдание был обречен темными друг ваш ближайшей ценный, если десятилетия страданий — ничто по сравнению с теми, что темные причинили ему. Они знают, как наносить удары в самое чувствительное место, и они не щадят. Помните об этом ежечасно, если хотите от них защититься и защитить близких. Конечно, вы их победите, как побеждали всегда, ибо со мною, но раны, нанесенные ими, останутся надолго, и время не всегда помогает, ибо старые раны порою болят.